Глава 12. Вождь индейцев не доверяет белому. «Тяни! Сильнее толкай! Еще сильнее! Держись! Ты сползаешь вниз!» В кристаллически чистом воздухе долго раздавались голоса, заглушаемые лишь грохотом ледяных глыб, откалывающихся от ледника на морском берегу. К концу первого дня все едва передвигались. Любое усилие смертельно уставших мышц вызывало болезненную гримасу на лице. Склоны ледника не были очень крутыми, но даже втроем с трудом удавалось втаскивать одни сани на несколько десятков метров вверх, а после минутного отдыха приходилось возвращаться за следующими. И так без конца. Первый день пути оказался трудным для всех. Ременные петли впивались в тело, ноги то проваливались в сугробы мокрого снега, то скользили по твердому и гладкому, как стекло, насту. Путешественники сбрасывали куртки, свитера и шапки, но это не помогало. Пот катился по лицу, рубашки прилипали к телу. «Хватит с меня этих мучений! Я не выдержу! Это людям не под силу!» — бунтовали лопари. Но Нансен был неумолим. С каждым днем все меньше болели, привыкающие к постоянному напряжению мышцы. Однако на пути встречались новые перевалы и долины. Вверх, вниз, вверх и опять вниз. По мере того, как путешественники поднимались, удалялась и уменьшалась черная, как чернила, полоса моря, усеянного белыми лепестками льдин. Если бы тогда спросили участников экспедиции, что мешает им больше всего во время перехода через ледник, они ответили бы «дождь». Надоедливый моросящий дождь, то и дело переходивший в проливной. Он заслонял все вокруг, проникал сквозь полотно палатки, на многие часы останавливал замерзших, голодных, промокших людей. Вынужденные остановки, когда приходилось в бездействии лежать в спальных мешках и ждать, были хуже любой, самой тяжелой работы. Тем более, что требования Нансена были очень жесткими. «Поскольку мы не работаем, можем обойтись без пищи», — решил он и стал в такие дни уменьшать порции пищи до минимума. «Скупец!» — обиженно жаловался лопарь Балто. «Я никогда бы не отправился в эту идиотскую экспедицию, если бы знал, что придется голодать. А дома ты всегда ел досыта?» Строго спросил его Свердруп, желая положить конец этим жалобам. Он понимал, почему Нансен стал экономить. В полярном районе всегда можно неожиданно столкнуться с опасностью голода. Фритьёв еще мальчиком зачитывался в Сторафрён описаниями путешествий и дневниками полярных исследователей. Это не пропало даром. Крепко запала ему в голову трагическая история экспедиции Джона Франклина. Он на всю жизнь запомнил, что участники этой экспедиции поплатились жизнью из-за легкомыслия и неопытности своего руководителя. В начале 19 столетия английское адмиралтейство поручило исследовать и описать северное побережье американского континента от устья Медной реки до мыса Терногин молодому способному моряку, который во время предыдущей полярной экспедиции восставал против нерешительности и трусливости своего начальника. «Вот я покажу этим старым пройдохам, на что способна молодежь. Пусть они уступят нам место, а сами идут греться у каминов. Новые моря и земли будем открывать мы». Воинственно повторял самонадеянный Франклин, брызжущий энергией и уверенный в успехе своей экспедиции. На первый взгляд казалось, что все превосходно продумано и подготовлено. Продовольствием, оружием и снаряжением экспедицию должны были снабдить английские фактории, уже немало лет существовавшие на северном побережье американского материка. Они же, зная местные условия, должны были найти самых лучших проводников, индейцев, которые помогли бы преодолеть трудности путешествия в незнакомой местности. Составленный за письменным столом план выглядел великолепно. Действительность, однако, показала, что в нем были допущены существенные ошибки. А ошибки при подготовке полярных экспедиций часто исправить невозможно. В те времена в Англии не так уж много знали о далеких, недавно открытых районах Северной Америки. Не знали и того, что туда ехали главным образом авантюристы, искавшие необыкновенных приключений, бесчестные торговцы, привлеченные возможностью легкого обогащения, и разные подонки, которые, спасаясь от тюрьмы, бежали из Англии. В Америке за ничего не стоившие побрякушки можно было выменять у индейцев ценные шкурки полярных животных. Но еще больше доход давала торговля водкой. Доверчивый и благожелательный индеец в течение короткого времени становился безвольным и готов был на все за огненную воду, которой для него не жалели белые друзья. Фактории, рассеянные на огромных просторах побережья американского континента, вели среди местных жителей политику беззакония, эксплуатации и грабежа. И это сходило им с рук. Мало того, эти фактории уничтожали друг друга в жестокой конкурентной борьбе. Здесь не разбирались в средствах. Единственным законом был железный закон силы. Вот в какой обстановке оказались легковерные английские исследователи во главе с Франклином. После короткой остановки фактории Форт-Йорк на берегу Гудзонова залива, принадлежавшей товариществу Гудзонова залива, неосмотрительный Франклин согласился отправиться в путь с пустыми руками. Ему обещали поставить все необходимое, а не дали почти ничего, горячо заверив при этом, что продовольствие, оружие и патроны он получит в следующей фактории, принадлежащей товариществу Северо-Запада, где путешественники должны были сделать следующую остановку. Бесчестные служащие фактории Форт-Йорк, пренебрегая распоряжением из Англии, ни во что не ставили научную экспедицию, цели которой они не понимали –